Глава 7. Едва я снова оказалась за портьерой, как меня оглушила музыка и ослепил свет, а я сама неожиданно налетела на Алика. «Вот ты где! Я уж думал, ты сбежал и хотел обидеться». Он широко и добро улыбался, и 15 минут назад я бы приняла это за шутку, но после разговора с ректором уже не была в этом так уверена. «Что ты? Как можно естественнее возмутилась я. У тебя прекрасная вечеринка, круче официальных балов в Орте». Ему явно польстили мои слова. «Потанцуешь со мной?» – спросил Алик, протягивая мне руку. В этот момент звучала довольно быстрая мелодия, и танец под нее предполагался быстрый, сложный и экспрессивный, а я и медленно исполняла с трудом. Учителя всегда отмечали у меня две проблемы – координацию движения и гибкость. То есть обычно они говорили, что я деревянная и неуклюжая. «Прости, я не умею танцевать». Попыталась уклониться я. Да и не люблю, если честно. «Серьезно?» – удивился он. «Как можно не любить танцевать? Пойдем, я тебя научу». Он даже попытался потащить меня к танцполу, но я удержала его. При других обстоятельствах, более дружественной обстановке, я бы, наверное, еще и решилась, но не здесь. «Алик, пожалуйста, не надо. Не хотелось бы становиться посмешищем. В смысле, еще большим». Не удержалась я от горького комментария, вспомнив, как Реджина с подругой обсуждали одолженное мне платье. Внимательно посмотрев на меня, Алик как будто что-то понял и танцевать передумал. «Конечно», — согласно кивнул он, — «тогда пойдем перекусим». И он потащил меня к столу. Уже там, всучив мне небольшую тарелочку с разнообразными закусками, он заметил. «Не обращай на них внимания, Тара. Большинство здесь сильны только своим положением в обществе, которые зарабатывали не они, а порой даже не их родители. А вот ты? Ты, например, хороша в приготовлении снадобий. Если бы не ты, я бы сейчас лежал в лазарете, а не веселился тут». Он так заразительно улыбался, что мне оставалось только последовать его примеру. «Такой навык трудно получить по наследству», согласно кивнула я, продолжая его мысль. «Вот именно, представляешь, Фарлак вызвал меня сегодня после занятий и отчитал за невнимательность. Как он только все узнает. Ведь его там даже не было, а Блэк был не в себе. Так вот, ректор меня вызвал и высказал все, что думает о моем зрении. У меня, знаешь ли, со снадобьями вообще не складывается, но моя мама – мастер, поэтому я пытаюсь научиться. Из уважения к ней. И Фарлак, зараза такая, знает, куда бить». «Куда?» – не поняла я. «Достал мне мамину ведомость. Она тоже училась в Лексе и ткнул меня носом в ее оценки. Она ни одного снадобья не варила, ни на высший бал». Я насторожилась и переспросила. «В смысле? У него что, все табели 20-летней давности хранятся?» «Конечно», — кивнул Алик. «Огромный такой стеллаж с выдвижными ящиками в кабинете стоит, не замечала?» Я рассеянно мотнула головой, понимая, что это и есть тот самый архив, который мне нужен. «А ректор несколько минут назад дал мне понять, что пробудет здесь еще не менее 1,5 часа. Возможно, это первый и последний раз, когда я точно знаю, что его кабинет пуст и останется таким достаточно долгое время». Осторожное прикосновение к моему плечу вывело меня из задумчивости. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Алик. «Да, но…» Я набрала в легкие побольше воздуха и спросила. «Ты ведь на самом деле не обидишься, если я все-таки уйду? Ты отличный парень и очень мне нравишься. Но я здесь чувствую себя неуютно. Может быть, если у тебя будет более локальная вечеринка однажды?» Он улыбнулся и перебил. «Как насчет чашки горячего шоколада со взбитыми сливками? Завтра в полдень, в том кафе, где мы пили чай в первый день. Только ты и я. Достаточно локально?» «Да, конечно. Сейчас я готова была пообещать что угодно, лишь бы спокойно и незаметно уйти». Алик решил, что ему этого достаточно, и проводил меня до выхода из зала, и даже предложил проводить до апартаментов, но я отказалась, объяснив это тем, что негоже хозяину вечеринки покидать своих гостей. А сама после этого устремилась к кабинету ректора. У самых дверей я заставила себя остановиться и перевести дух, а не ломиться внутрь сразу. Я не знала, как заведено в Лексе. В Орте аудитории и рабочие кабинеты преподавателей почти никогда не запирались, возможно, ректорский тоже. Но это не значило, что на них не накладывались следящие чары. Поэтому, приведя в порядок дыхание и сосредоточившись, я в первую очередь направила магический поток в заклятие проверки, чтобы выяснить, какие охранные чары наложил на кабинет Фарлак. При этом я отчаянно надеялась, что в Лексе не страдает какой-нибудь особой формой паранойи. Мне повезло, или, по крайней мере, так мне в тот момент показалось. Довольно стандартные запирающие заклятия, следящие чары, настроенные на открытие двери в отсутствие хозяина, сигнальные чары на случай проникновения с дурными намерениями. Первое можно было нейтрализовать обычным отпирающим заклятием. Второе не представляло большой опасности, поскольку следящие чары проверялись только в том случае, если в помещении, на которое они наложены, что-то случалось. То есть что-то безнаказанно украсть из кабинета ректора я бы не смогла. Заметив пропажу, он быстро бы узнал, кто входил в кабинет в его отсутствие. А вот сигнальные чары поднимали тревогу сразу. К счастью, у меня не было дурных намерений. Я не собиралась ничего красть или ломать. Я искала информацию о своей матери и не собиралась использовать ее кому-либо во вред. И все это я несколько раз проговорила про себя, очищая мысли и чувства от малейших намеков на желание возмездия тем, кто причинил моей маме вред. Будь то ее родители, мой отец или ее убийца. Только после этого я применила отпирающее заклятие и осторожно ступила в кабинет. Даже без своего хозяина он казался мрачным и неприветливым. Шторы были плотно задернуты, свечи и шары погашены, поэтому мне пришлось создать свой шар, чтобы видеть, куда наступаю. Времени у меня должно было быть достаточно, но я не стала медлить и сразу направилась к стеллажу. Затормозила только у полочек, на которых стояли разные безделушки. Всякие фигурки и портреты в рамках настолько не вязались у меня в голове с образом Фарлага, что я на несколько секунд замерла, разглядывая их. На одном из портретов был изображен сам Найт Фарлаг с какой-то женщиной. Судя по тому, что его костюм по цвету совпадал с ее платьем, это был свадебный портрет. На нем Фарлаг выглядел молодым, улыбчивым и каким-то беззаботным, что ли. Счастливым. Женщина рядом с ним буквально ослепляла своей красотой, но мне она почему-то показалась неприятной. То ли взгляд мне ее не понравился, то ли еще что-то. Я не знала, потому что не стала задерживаться и разглядывать, а поспешила к стеллажу с архивом. На каждом ящике значился год зачисления, а я знала лишь мамин возраст и год, в котором она точно была в Лексе, с того обгоревшего портрета. Но я не знала наверняка, во сколько она пришла учиться. 17, как я? Или пропустила год или два после школы? Мне предстояло проверить целых 3 ящика. И еще одна сложность заключалась в том, что я не знала, какая у мамы была фамилия до брака. Поэтому в каждом ящике я направляла поисковое заклятие на имя Дария. С первой же найденной Дарией всплыла проблема номер 3. Папки студентов содержали кучу информации, но не имели портретов. «Издевательство какое-то», – простонала я, но тут же велела себе замолчать. В тишине кабинета даже шепот звучал оглушительно. Сердце мое тоже колотилось слишком громко. В первом ящике я нашла 6 студенток с именем Дария, во втором – 3, в третьем – 5. По году рождения я отсеяла 7, но еще 7 не подходили, а внимательно изучать 7 папок здесь и сейчас у меня не хватило бы нервов. Пришлось их копировать. От страха, что меня обнаружит магический поток, снова подчинялся плохо. Мне часто говорили, что при внешней невозмутимости внутренне я слишком нестабильна. Пришлось снова крепко сжимать фокусирующий артефакт. Мне оставалось скопировать всего 2 папки, когда я услышала за дверью голоса и шаги. Я в ужасе оглянулась, понимая, что минимум 2 человека приближаются к кабинету. У меня оставалась слабая надежда на то, что кто-то просто идет мимо, но потом до меня донеслись голоса. «На, держитесь, дружище, немного осталось», – торопливо говорил голос профессора Блэка. «Или давайте я вас левитирую». «Я вам не мешок картошки», – огрызнулся голос ректора Фарлага. «Сам дойду». И настолько злого голоса у него не было даже в день нашего собеседования. Я поняла, что мне конец, потому что незаметно выбраться из кабинета не было ни малейшей возможности. Когда дверь кабинета открылась, и профессор Блэк буквально втащил внутрь ректора Фарлага, я замерла на месте, прижимая к груди созданные копии, стараясь не дышать. Мне оставалось надеяться, что ректор, как обычно, предпочтет оставить в кабинете полутьму, и они не заметят меня. При ярком свете наверняка стало бы видно, как топорщится толстая штора, за которой я спряталась. Ничто другое в кабинете не могло выдать моего присутствия. Ящик архива я задвинула и даже успела восстановить запирающее заклятие на двери. Происходящее в кабинете я видела через щель между шторами. Блэк усадил Фарлага в кресло посетителя, а сам с проворностью, которую трудно было заподозрить в мужчине его возраста, метнулся к невысокому шкафу со стеклянными створками, стоявшему в дальнем углу. Как я и ожидала, многочисленные шары они зажигать не стали, ограничившись несколькими свечами, которые едва развивали мрак. Даже при этом весьма сомнительном освещении было видно, что Найту Фарлагу очень плохо. Его тело как-то странно дергалось, лицо искажало гримаса боли. «Быстрее, Блэк, прошу вас!» Почти прорычал он тихо, пока Блэк что-то делал у шкафа. Я слышала звон стеклянной посуды, но не видела, что именно он делает. Могла только догадываться, что он смешивает из лечебных порошков какой-то экспресс-снадобье. «Сейчас, Найт, потерпите немного. Добавлю только обезболивающий компонент». «Не надо, не помогает. Противосудорожного хватит», — отрывисто бросил ректор. Звуки пропали. Блэк замер, видимо, осмысливая сказанное Фарлагом. А потом забормотал что-то себе под нос, торопливо пересекая комнату. Я услышала тихое клацание стекла, стекло и звук льющейся воды. Блэк разбавил смесь порошков водой. Потом он подошел к ректору, на ходу взбалтывая ложечкой содержимое стакана, и заставил того выпить содержимое. Снадобье далось Фарлагу нелегко. Он все еще незаметно вздрагивал, как будто его тело сводило судорогами, а порой захлебывался, словно жидкость не лезла в горло. Содержимое стакана то и дело проливалось, но в итоге ректор осушил его почти до дна и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. Он тяжело дышал, и на лице его все еще отражалась гримаса боли, но дергаться он перестал. Профессор Блэк, сжимая стакан в руках, осторожно присел на краешек ректорского письменного стола, с тревогой глядя на молодого начальника. «Как вы, Найт?» – обеспокоенно спросил он. «Лучше». Глухо отозвался Фарлак и после небольшой паузы добавил. «Спасибо. Чтоб не дать вам от боли». «Ничего». Из горла Фарлага вырвался странный звук, то ли смех, то ли фырканье, то ли сдавленный стон. «Уже полгода ничего не помогает. Только перетерпеть. Хуже всего, когда болит голова. А сейчас переживу». «Мне кажется, ваши приступы учащаются», – осторожно заметил Блэк, все так же не сводя взгляд с лица ректора. «Вам не кажется. И вы не придумали ничего лучше, как на фоне всего этого начать курить эту дрянь?» Теперь голос Блэка звучал укоризненно. «И крепкий алкоголь я бы вам не рекомендовал». «Я проклят, а не болен», — хмыкнул Фарлак, продолжая сидеть с закрытыми глазами. «И что теперь? Вы не знаете наверняка, что вызывает приступы?» «Знаю. Заметное расходование магического потока. Слишком сильные негативные эмоции. Утомление. В любом случае, вам нужны силы, чтобы справляться с этим». Тон профессора Блэк смягчился. «Алкоголь и никотин их только забирают». «Нотации тоже», — едко отозвался Фарлак. Блэк не обиделся, только улыбнулся, покачав головой. Мне было плохо видно его лицо, но почему-то казалось, что он смотрит на Фарлага с какой-то отеческой теплотой и сочувствием. Теперь в Лексе я знала двоих человек, способных на такие чувства. «Вам надо с этим что-то делать, Найт», — все тем же мягким тоном заметил он. «О, неужели? Думаете, мне надо найти способ снять проклятие? И почему за 5 лет выворачивающих наизнанку приступов мне ни разу не пришло это в голову?» Фарлак говорил резко, но даже я слышала в его тоне отчаяние. Блэк печально вздохнул и снова покачал головой. «Я имел в виду другое. Если ваши приступы провоцируют негативные эмоции и усталость, вам нужно меньше огорчаться и больше отдыхать, а лучше найти поводы для радости. Так ли вам нужно тратить время и силы на ректорство в Лексе?» «Хотите от меня избавиться?» — усмехнулся Фарлак. «Не забывайте, уйду я, и следующим уйдете вы». «Я это понимаю», — кивнул Блэк. «Но я сейчас не о себе беспокоюсь, а о вас. Нет, что, я свое отжил». «Я свое, кажется, тоже», — едва слышно пробормотал Фарлак, растирая рукой лицо. «Вам просто плохо, поэтому вы так пессимистичны». Все с той же доброй улыбкой возразил Блэк. «Вам всего сколько? 35?» «Будет в этом году», — уточнил Фарлак мрачно. «Ну вот, вы молодой, сильный и очень талантливый. Уверен, вы найдете снадобье противодействия». Фарлак как будто хотел что-то возразить, но передумал. Сел немного прямее и сделал глубокий вдох, а потом вдруг тревожно оглянулся по сторонам. «Мне Кажется, тут кто-то есть. У меня сердце ёкнуло и застучало сильно-сильно. Все это время я стояла, не шевелясь и почти не дыша, хотя у меня уже все мышцы свело от этого. Он не мог меня услышать. «Здесь никого нет», — возразил профессор Блэк. «Найт, вам нужен отдых. Давайте я провожу вас в ваши апартаменты». В кабинете повисла тишина. Я не знала, что происходит, потому что после замечания ректор отшатнулся от щели в занавеске, боясь, что меня все-таки заметят. Сердце колотилось так, что было больно. От сдерживаемого дыхания грудную клетку пекло, но совсем не так, как из-за непролитых слез. Горели именно легкие, требуя больше кислорода. Незнание усиливало страх. Мне казалось, что в любой момент ректор подойдет, отдернет занавеску и обнаружит меня. Однако через несколько секунд он только шумно выдохнул и согласился. «Вы правы, Блэк, но я и сам дойду». Послышался скрип кресла, потом неясный шум, после которого Блэк мягко попросил. «Позвольте мне все-таки пойти с вами. Просто чтобы убедиться, что вы дошли». «Демон с вами. Идемте», — выдохнул Фарлак. Послышались шаги, потом хлопнула дверь. Не та, через которую мы все входили, а в другом конце кабинета. Я продолжала стоять за шторой, позволив себе только чуть-чуть расслабить руки и сделать глубокий вдох. Но выходить из своего укрытия не торопилась. Вдруг кто-то из них что-то забыл в кабинете. Или Блэк мог пойти обратно через кабинет? Минуты шли. Я слышала, как тикают настенные часы, но все не решалось выйти из-за шторы. Наверное, прошло не меньше четверти часа, прежде чем я все-таки сделала это, предварительно просунув щель между шторами голову и убедившись, что кабинет пуст. Его все еще освещали свечи, которые Блэк и Фарлак забыли погасить. Меня заметно трясло от пережитого, и ужасно хотелось поскорее броситься прочь, пока меня не обнаружили. Но оставались еще две папки и две Дарии, каждая из которых могла оказаться той самой, что я искала. Если я не скопирую информацию о них, вся эта затея может оказаться бессмысленной. Поэтому, заставив себя успокоиться, я снова открыла нужный ящик архива и достала из него папки. Руки дрожали, а я то и дело бросала взгляд в дальний конец кабинета, сейчас тонувший во мраке. Где-то там находилась дверь, через которую ушли ректор и Блэк. Копируя листы, я прислушивалась к тишине, каждую секунду ожидая услышать скрип двери и шум шагов. Тогда мне конец. И все же мне удалось закончить начатое и даже убрать все обратно, в выдвижной ящик. А в кабинете так никто и не появился. Когда я поднялась на ноги, они дрожали так, что едва держали меня. Я заставила себя пойти обратно к двери, но снова задержалась на мгновение у полочек с портретами. Я смотрела на молодого улыбающегося мужчину с очень теплым взглядом, каре зеленых глаз, и мне вспоминалось искаженное болью лицо, судорожно дергающееся тело. Кто и за что мог так жестоко проклясть его? Проклятия бывали разными. Одни довольно быстро сводили человека в могилу, другие просто лишали его чего-нибудь – любви, удачи, возможности иметь детей, видеть в окружающем мире хорошее. Часто проклятый даже не знал об этом. Те, что убивали, делали это в считанные дни. Остальные можно было относительно легко снять, если их обнаружить и правильно определить. Сложнее дело обстояло с темными и родовыми проклятиями. Найт Фарлак свое проклятие снять не мог, и оно мучило его уже 5 лет. Не убивало, а именно мучило. Значит, наверняка имело компонент темной магии. Светлый поток на такое просто не способен. Как сильно надо ненавидеть человека, чтобы сотворить с ним такое? Я заставила себя оторвать взгляд от портрета и напомнила себе, что меня это не касается. Судьба ректора Фарлага не моя забота. Хотя послушный разговор давал надежду, что как минимум один рычаг воздействия на ректора у меня есть. В крайнем случае к нему можно будет прибегнуть. Осторожно применив отпирающее заклятие, я вышла в коридор, как можно тише прикрыла за собой дверь и снова заперла ее. Теперь ничто не должно было выдать моего визита сюда.